Постепенно Петуния и Вернон успокоились, постаравшись забыть о существовании ненормальных, как о страшном сне. И тут, да, племянника им подкинули как безродного кутенка, в корзиночке, ночью. Приложили только записочку, и все. Ни документов, ни денег на содержание, ни возможности отказаться или оговорить условия, ни хотя бы внятного объяснения, что же случилось с его родителями. А дальше началась длинная и грустная история. Северус узнал, чего стоило мистеру и миссис Дурсли всеми правдами и неправдами добиться опеки над совершенно ненужным им ребенком, на которого в глазах властей они не имели никаких прав. Как они не спали ночами из страха, что бесноватый племянник разрушит дом. Во что обошлось отремонтировать изуродованную стихийным выбросом гостиную. Как Дадли едва не пришибла шкафом за то, что Мардж подарила ему большую яркую игрушку, и сколько не очень-то завуалированных оскорблений Петунии пришлось от этой самой Мардж выслушать. Необходимость одной управляться с двумя детьми без возможности хоть изредка позволить себе отдых, потому что пригласить хотя бы ненадолго няню было слишком опасно. Сколько лжи Петуния и Вернон вынуждены были сочинить, чтобы объяснить не в меру наблюдательным соседям странности, происходящие в присутствии племянника. Петуния все говорила и говорила, изливая душу, и Северус вдруг понял, что сочувствует ей и в чем-то понимает. Будучи совершенно беззащитными перед проявлениями волшебства, Дурсли да Одури боялись живущего у них маленького мальчика. Как Дамблдор мог рассчитывать, что они смогут его полюбить? Словно подслушав его мысли, Петуния вспомнила и о директоре. «А ваш Дамблдор, это же просто кошмар какой-то, это же он директор школы, в которой воспитываются дети, да его в вашей тюрьме нужно запереть навечно, под охраной этих, как их дементоров. Он же попросту вынудил меня согласиться на новое замужество, и я уверена, что это он убил Вернона. Ненавижу этого старого паука. Ну, сам он твоего мужа точно не убивал, скорее подослал кого-то. А вообще, ты, должно быть, удивишься, но я его тоже ненавижу», — буркнул Северус, и супруги поглядели друг на друга с новым интересом. Общего у Северуса и Петунии оказалось куда больше, чем думалось поначалу. Оба были не глупы, себе на уме и обид не забывали. Обоим ужасно хотелось перестать быть пешками в чужой игре, оставшись при этом в живых. Оба очень ценили достоверную информацию и умели делать из нее соответствующие выводы. Оба с детства не чурались подглядывать и подслушивать, не ради удовольствия, а для того, чтобы получить те самые данные, которые и позволят правильно оценить обстановку. Оба любили Лили и скучали по ней. Оба на дух не переносили старшего Поттера, и факт его безвременной кончины их отношения к покойному ничуть не менял. И, наконец, оба люто ненавидели Дамблдора, желая ему скорой и мучительной смерти. А еще, оба были достаточно практичны, чтобы понимать, жить бок о бок им предстоит еще очень долго, а худой мир всегда лучше доброй ссоры. Договориться удалось быстро. Основным требованием Снейпа было не обижать Гарри и постараться, если и не полюбить мальчика, то хотя бы относиться к нему справедливо. Взамен он пообещал не только не причинять вреда Петунии и ее сыну, но и помогать, насколько это будет возможно. Подумав, Петуния условия приняла. В соревновании со Снейпом она все равно безнадежно проигрывала, а так имелся реальный шанс не только чувствовать себя спокойно в собственном доме, но и прекратить наконец вызванные завистью истерики Дадли. На требование делать ее сыну такие же подарки, какие он делает Гарри, Снейп возражать не стал, но поставил условие, что Дадли изменит свое поведение и прекратит третировать брата. Хочешь не хочешь, согласиться Петунии пришлось. Осталось придумать, как донести до сына осознание, что его поведение должно измениться самым кардинальным образом. Северус, правильно уловив суть возможных затруднений, предложил старый верный способ – подкуп и шантаж. Есть хорошие отношения к кузену, есть и удивительные игрушки, и красивая одежда. А если нет, тогда не в защите. В том, что Дадли мальчик оборотистый и достаточно корыстный, чтобы согласиться на сделку, он ни минуты не сомневался. Пока будет очень неплохо, если удастся попросту купить хорошие отношения кузена к Гарри, а вот когда все немного утрясется, можно будет и всерьез вопросом родственных привязанностей заняться. Но для начала следовало разобраться с самой Петунией. Уж если жизнь Северуса чему и научила, так это тому, что нет смысла пытаться решить все задачи разом. К тому же практика показывала, что, как правило, большинство отравляющих жизнь проблем имеют одну и ту же причину. Догадаться о том, что в основе поведения Петунии лежит страх перед магией, было несложно. Ведь даже когда она просила и ее сыну давать волшебные игрушки, было очевидно, насколько ее страшит сама мысль, что Дадли придется взаимодействовать с чем-то волшебным. Даже странно, что желание угодить сыну пересилило страх. В любом случае, до тех пор, пока она не сможет относиться к проявлениям волшебства как минимум нормально, спокойной жизни у них не будет, как бы ни старались. Ну а раз так, выход оставался один – научить Петунию воспринимать волшебство спокойно. К достижению своей цели Северус продвигался неспешно и осторожно, как змея. Предложение недельку отдохнуть с Дадли в пансионате, склонная к подозрительности Петуния, сразу же отвергла, зато, поразмыслив, согласилась пропить курс успокоительных зелий. Разумеется, при условии, что Северус будет принимать снадобья вместе с ней. Ходить с блаженной улыбкой на лице Снипу не хотелось, но возражать он не стал. Так же как не стал напоминать, что ему вообще-то еще работать нужно, чтобы семью содержать. Ну зачем обострять отношения, если он при желании любое выпитое зелье нейтрализовать сможет. Первый раз разговор о том, что избавиться от отравляющих жизнь страхов не так уж сложно, Северус завел только после того, как Петуния закончила лечение. Отоспавшись и укрепив нервную систему, она стала гораздо адекватнее. Давить и предлагать он ничего не стал, просто, воспользовавшись удобным случаем, привел несколько примеров того, как легко и эффективно устраняются волшебниками страхи, приобретенные в стрессовых ситуациях. Рассказал и тут же перевел разговор на другую тему, давая возможность ей самостоятельно провести аналогии и проявить любопытство. Получилось. Уже через несколько дней Петуния сама вернулась к этой теме и пожелала узнать подробности. Во все подробности Северус ее, само собой, посвящать не стал. О том, что менталистика – особая область волшебства, позволяющая не только копаться в чужом сознании, но и выворачивать его наизнанку, Петунии знать было совершенно незачем. А вот сравнение с магловскими психологами пришлось кстати. С трудом подавив усмешку, Снейп заявил, что это примерно одно и то же, только менталистика в десятки раз эффективнее. Видя, что ее не только никто не торопит, но, похоже, Снейп и вовсе утратил интерес к подобным темам, Петуния через неделю решилась на еще один разговор и была поражена до глубины души, когда Северус безапелляционно заявил, что все ее проблемы являются следствием глубоко укоренившегося страха перед волшебством. Она даже спорить попыталась, но в конце концов была вынуждена признать его правоту. Выходки сестры, пусть они и были неосознанными, заставили ее с раннего детства жить в состоянии стресса. Только из-за требований жениха, твердившего, что ему нужна хорошая жена, а не заумная карьеристка, она отказалась от возможности продолжить образование. Не пожелая она целиком и полностью отгородиться от мира страшных волшебников, и ей вообще вряд ли пришло бы в голову выйти замуж за надежного, но бесконечно скучного Вернона Дурсля. И она совершенно точно не стала бы терпеть поучения и унизительные намеки его тупой сестрицы. Если бы не панический ужас, что волшебники снова вторгнутся в их жизнь, она не прервала бы отношения со своей семьей. Если бы не страх перед собственным племянником, она никогда бы не дошла до состояния, когда даже упоминание детских сказок вызывает нервную дрожь. Да даже сейчас, несмотря на присутствие Снейпа, Петуния временами пугалась от выходок племянника Дайкоты. Пусть она прилагала все силы, чтобы неукоснительно соблюдать условия договора, каждый раз, когда приключалось что-нибудь этакое, приходилось стискивать зубы, стараясь не дать волю своему страху и гневу, и чаще всего ей удавалось сдержаться. В конце концов она нашла более или менее действенный способ усмирять негативные эмоции. Гарри был не просто ее племянником, а вообще единственным родственником за исключением сына. Теперь всякий раз, когда ее рот сам собой открывался, чтобы наорать на мальчика, Петуния задавалась вопросом, а как бы она отнеслась, если бы подобное сотворил Дадли? В большинстве случаев ответ получался одинаковым. Пожурила и простила, так и справлялась. Предложение подкорректировать одно из неприятных воспоминаний вызвало целый шквал противоречивых эмоций. С одной стороны, ужасно хотелось освободиться от груза, который давил на нее долгие годы. С другой стороны, Снипу она все же не особо-то доверяла, а ну как он ее загипнотизирует и что-нибудь этакое внушит. Хотя, свое предложение Снейп вернул между делом, едва ли не скучающим тоном. Как-то не похоже было, что он мечтает покопаться в ее памяти, скорее уж предложил просто для поддержания разговора, не сомневаясь, что получит отказ, и от этого неожиданно захотелось согласиться. К тому же дурой Петунья не была и успела сложить дважды два. Уж если ее муж очень прилично зарабатывает на жизнь варкой непонятных составов, то и опоить ее чем-то опасным ему труда не составит. А раз он, имея сотни возможностей, до сих пор ничего подобного не сделал, значит, это не в его интересах. Оставалось собраться с духом и решиться. Глава 4. Примечание к части. Дорогие читатели, за последние два месяца эту главу я переписывала и редактировала несчетное количество раз, и все равно не смогла добиться устраивающего меня результата. Выкладываю, что есть, ибо терпение иссякло. Сомневалась Петунья долго, явно опасаясь, что, дав согласие на вмешательство, подвергнет себя опасности. Северус не торопил. Да, он мог без спросу вломиться к ней в разум, и она потом ничего бы не вспомнила, но результаты легилименции под принуждением всегда бывали намного хуже. А раз основной его целью было создание комфортных условий жизни для себя и своего подопечного, то и действовать требовалось осторожно и с добровольного согласия. В день, когда Петунья не смело сообщила, что готова попробовать разобраться с собственным страхом, Северус облегченно выдохнул и поблагодарил Мерлина за помощь. Зная подозрительность и упрямство этой женщины, он всерьез опасался, что ждать придется месяцы, а тут в 3 недели уложились. Сразу лезть в самые худшие воспоминания Северус не рискнул и потому порекомендовал выбрать для пробы не самое страшное и травмирующее событие. Велев сосредоточиться на воспоминании и смотреть ему в глаза, поднял палочку. Петунья испуганно пискнула, и он тут же провалился в ее память. Как ни странно, это был тот самый день, когда он впервые заговорил с сестрами Эванс. Прошло много лет, но Северус до сих пор помнил, как его задели тогда чванливости и насмешки Петунии. Теперь же, имея возможность увидеть то, что в прошлый раз для него осталось за кадром, он почувствовал жалость к вредной, заносчивой девчонке. Милая, жизнерадостная Лили, она могла позволить себе быть и веселой, и общительной, ведь за ее поведение и ошибки несла ответственность старшая сестра. В тот знаменательный день именно Петунья в полной мере была наказана за то, что не помешала Лили спрыгнуть с качелей, показать посреди детской площадки странный фокус с цветком, разговориться с маленьким парией, от семьи которого шарахались все соседи. Почему Петунья не скрыла ни один из этих фактов, точно зная, что ей за них влетит, Северус понял быстро. Лили не видела нужды хранить подобные секреты, считая их лишь милыми шалостями, и могла проболтаться в любой момент. И тогда Петунья из-за недосмотра и обман попала бы вдвое. Осторожно и тщательно Северус принялся за коррекцию. Уничтожать воспоминания он ни в коем случае не собирался, нужно было изменить отношение к пережитому. Работа была не столько сложной, сколько нудной и кропотливой. Чуть-чуть приглушить ужас от понимания, что сестра может разбиться. Убрать досаду на то, что даже плохо одетый странный мальчишка считает, что Лили достойна внимания, а она, Петунья, всего лишь никому не интересный довесок. Уменьшить обиду от несправедливой выволочки родителей. Постепенно он сгладил и смягчил воспоминания. Вроде бы все осталось как прежде, но уже не вызвало таких болезненных ощущений и бурных эмоций. Эффект от вмешательства произвел на Петунью поистине ошеломляющее впечатление, и о том, чтобы Северус подправил и другие воспоминания, она попросила сама. Мужчина без особого воодушевления согласился, предупредив, что изменения придется вносить постепенно, чтобы не перенапрячься. Спорить Петунья не решилась, все, что угодно, лишь бы он не передумал. С ней б не передумал. По вечерам, после того как дети ложились спать, они усаживались в гостиной и корректировали очередной эпизод ее жизни. И после каждого такого сеанса, Петунья почти физически ощущала, насколько ей становится легче. До сих пор она даже не подозревала, как сильно ее гнетет прошлое. Воспоминания, отравлявшие ей жизнь долгие годы, теперь походили на эпизоды из какого-нибудь фильма. Вроде бы что-то и поднималось в душе, пробуждая негативные эмоции, но они были не настолько сильны, чтобы серьезно из-за них переживать. Был в их сеансах и еще один огромный плюс: с каждым днем творимое Северусом волшебство пугало все меньше, становясь неотъемлемой частью ее жизни. С ней б сдержал обещание и старался сделать их совместное сосуществование комфортным. На то, чтобы полностью осознать, сколько пользы может принести живущий в доме взрослый волшебник, потребовалось не так уж много времени. Многие отравляющие жизнь бытовые мелочи, благодаря магии, просто перестали существовать. Треснула и скрипит ступенька лестницы, не нужно вызывать мастера, ждать, пока он произведет замер, выпилит и подгонит новую доску, установит ее на место старой. Один взмах палочки и все в полном порядке. Дети натащили с улицы грязи, ерунда. Благодаря смешным словам Тергия и его низкосор исчезал отовсюду в мгновение ока. Гарри снова что-то вычудил и разбил любимую вазу, не беда. Стоило Северусу произнести репару, и она не только восстановилась, но и стала выглядеть лучше, чем прежде, избавившись от мелких трещинок на глазури. Готовить Петунья любила и волшебным огнем пользоваться на кухне не позволяла, но зачем от помощи отказываться, когда стоит попросить, и овощи сами и вымоются, и от кожуры избавиться, а потом Северус их еще и на идеально ровные ломтики нашинкует. Глядя, как профессионально новый супруг управляется с нарезкой всего подряд, Петунья таяла от восхищения и даже попросила преподать ей несколько уроков. Северус по обыкновению хмыкнул, но насмехаться не стал, просто объяснил, как правильно, и даже похвалил, когда у нее стало хорошо получаться. На ремонт в прихожей ушло примерно 3 часа, из которых не менее получаса с ней потратил на то, чтобы объяснить ей, что такое чары расширения пространства и почему стоит ими воспользоваться. Собственно, времени на объяснение могло уйти гораздо больше, помня законы физики, геометрии и прочих школьных наук. Петунья ни в какую не понимала, как можно увеличить площадь, не трогая стены. Препирательства закончились на том, что потерявший терпение мужчина потащил ее в свою комнату. Едва переступив порог, Петунья ахнула. Она не заходила сюда с тех пор, как Северус поселился в ее доме, и даже близко не предполагала, что увидит подобное. Обычная не слишком большая гостевая комната существенно раздалась в размерах. Теперь она включала в себя не только непосредственно спальное место, прикроватную тумбочку, кресло и платяной шкаф, но и нечто вроде кабинета с большим рабочим столом, шкафом, заполненным бесчисленными пузырьками, мешочками и коробочками. А еще здесь было невероятное количество книг, стеллажи с которыми стояли вдоль всех стен. Собственно, они же и отгораживали этот импровизированный кабинет от того, что по сути являлось спальней. Что примечательно, в этом вдруг приросшем из ниоткуда жилом пространстве имелось даже окно, которое, Петунья могла в этом поклясться, было совершенно не видно с улицы. Но, как пораженно вздохнула женщина, от избытка впечатлений цепляясь рукой за полку с книгами, на ощупь очень даже настоящую. Да, теперь она куда лучше представляла себе возможности магии, но чтобы сотворить такое, сказал же, чары расширения пространства, фыркнул Северус, явно довольный ее ошарашенным видом. Так что давай не будем дурью маяться, и раз уж решили потратить время на ремонт, сделаем нормальную прихожую вместо того стойла, в котором даже ботинки и зонт помещаются с трудом. Впечатленная демонстрацией, Петунья только покорно кивнула и все остальное оставила на усмотрение мужа. Правда, не удержавшись, подсмотрела, как с ней их прихожую ремонтировал. Шпатели, мастерки, правила, валики, лотки с краской сновали туда-сюда, а тот только стоял и помахивал палочкой, высушивая влажную штукатурку и подправляя то, что, по его мнению, вышло не совсем аккуратно. В какой-то момент, когда все уже было почти закончено, помещение послушно раздвинулось, став раза в 2 больше. Глядя на результат, Петунья только вздохнула от нахлынувших эмоций. Ведь все это, и краску, и штукатурку, Вернон купил еще в позапрошлом году, но за столько времени они так и не смогли найти 2-3 дней, чтобы обновить прихожую, а обратиться за услугами к профессионалам оказалось слишком дорого. А здесь и времени-то потребовалось всего ничего и совершенно бесплатно. И запаха никакого, и высохло все за считанные минуты. И даже разный сор сам собою в палочку втянулся. Спустя пару дней, Петунья набралась смелости и, отчаянно краснея, попросила Северуса превратить ее старенький трильяж в роскошное золоченое зеркало с подсветкой, и ткнула пальцем в картинку, вырезанную лет 10 назад из какого-то журнала. С ней фыркнул, но палочкой послушно помахал, в точности воспроизведя фото. В полном восторге Петунья посмотрела на супруга едва ли не с благоговением, искренне не понимая, за что так сильно ненавидела его раньше. Стоило ли так долго упрямиться, провоцируя конфликты, вместо того, чтобы поскорее найти общий язык? Ведь секрет мирного сосуществования с Северусом оказался удивительно прост и состоял всего из нескольких пунктов. Не соваться в подвал, превращенный в личную лабораторию. Не лезть с разговорами, когда он пребывал в дурном настроении или был занят. Не третировать Гарри. Вот собственно и все. Невеликая цена за спокойную и вполне комфортную жизнь. Вместе с отношением к мужу и волшебству, Постепенно поменялось и отношение к Гарри. Как-то незаметно выяснилось, что когда волшебство не вызывает панического желания спасаться бегством, и странности племянника перестают быть твоей персональной головной болью, проявлять к нему родственные чувства становится гораздо проще. Его шалости уже не вызывали животного ужаса, и не приходилось из последних сил держать себя в руках. В какой-то момент Петуния даже начала испытывать стыд за все лишения и несправедливости, которые пришлось пережить мальчику по их с Вернаном милости, и желание наладить хорошие отношения с Гарри стало совершенно искренним. К сожалению, объяснить Дадли, что родственники должны ладить друг с другом, оказалось куда труднее. Они с Вернаном так долго внушали сыну, что Гарри ненормальный, что теперь изменить его отношение к брату казалось почти невозможным. Петуния, твердо решившая выполнить данное обещание, старалась изо всех сил, но результаты были плачевными. Дадли вел себя хорошо, до тех пор, пока не получал желаемое, а потом снова начинал задирать брата. Гарри обижался, Северус сердился, а она сама даже не представляла, как объяснить сыну, в чем он не прав. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы однажды, увидев, как от пинка Дадли Гарри пропахал носом ковер, Снейп не отобрал обратно недавно наколдованную для Дадли игрушку. Конечно же, она встала на сторону сына, и в итоге у них со Снейпом вышла крупная ссора. В конце концов мужчина вернул Дадли отнятую игрушку, прочитав перед этим кучу нотаций, и это помогло. Постепенно дети научились ладить, а присутствие Гарри не только окончательно перестало восприниматься как обременительное и опасное, в нем еще и отыскалась масса плюсов. При более объективном отношении он оказался мальчиком хоть и хулиганистым, но добрым и не злопамятным, и довольно скоро простил и позабыл все обиды и притеснения, которые ему довелось пережить в недалеком прошлом. Он не был избалован и жаден, и с удовольствием делился игрушками с ее сыном. Да и Северус, видя, что соперничество постепенно себя изживает, ситуацию не обострял, волшебными подарками Дадли не обделял, всячески поощряя едва зародившуюся дружбу. Благодарность к мужу росла не по дням, а по часам. Впервые с тех пор, как в ее доме появился племянник, Петуния не чувствовала себя брошенной на произвол судьбы. Она точно знала, что Северус не допустит ни серьезных травм, ни разрушений, ни раскрытия их секрета. Все складывалось как нельзя лучше. Дадли, подружившись с братом, больше не чувствовал себя одиноким и перестал постоянно сидеть у телевизора. Детям вообще удавалось прекрасно развлекать друг друга, что подарило Петунии просто невероятное количество свободы. Даже нашлось время для походов в кафе с подругами, чего она не могла позволить себе уже очень давно. Правда, это развлечение скоро пришлось свести к минимуму, снова заменив личные встречи болтовней по телефону. Но теперь это уже был ее добровольный выбор. Очень уж жадными, горящими завистью глазами приятельницы рассматривали и ее обновки, и эффектные кудри, и слишком рьяно набивались в гости, с трудом скрывая желание поближе познакомиться с ее новым супругом. Пусть Петуния любила прихвостнуть и получала самое искреннее удовольствие от своего прекрасного вида, но приводить в дом конкуренток категорически не желала. Может, ее подруги были и неплохи, но, по ее личному мнению, ни одна из них совершенно точно Северуса не заслуживала, потому что второе такое сокровище было не сыскать. Обещание регулярно завивать ей волосы Петуния стребовала сразу же, как только они заключили мирный договор. Снейп удивился, но согласно кивнул, пробормотав: «Да пожалуйста, хоть кольцами, хоть квадратами». От квадратов Петуния благоразумно отказалась и теперь щеголяла роскошными локонами, о которых мечтала с детства. Вторым чудесным бонусом в жизни с Северусом стала возможность носить красивые вещи. Нет, Вернан никогда ее не ущемлял, но и желание иметь шикарный гардероб не поощрял. Вещи покупались дорогие, качественные, но только самые необходимые. Прежний муж искренне не понимал, зачем иметь два нарядных платья. Ведь в его фирме торжественные приемы, на которых принято появляться с женами, проходят всего 2-3 раза в год, а за несколько месяцев все наверняка позабудут, что миссис Дурсли в этом платье празднество уже посещала. В общем, все необходимое у Петунии имелось, а вот от желания приобрести что-то просто для души пришлось отказаться. Зато с Северусом таких проблем не возникало вовсе. Нет, он страсти супруги к нарядам тоже не понимал, да и вещей ей не покупал вовсе, но палочкой махала исправно и без возражений. И это было поистине чудесно. Одно простенькое платье можно было превратить во что угодно. От элегантного делового костюма до наряда от кутюр. Страх в одночасье превратиться из принцессы в Золушку прошел сразу, как только Петунья уяснила принцип превращений. Трансфигурированная форма могла держаться неделями, но чем больше расхождений в изначальных габаритах, тем более нестойким оказывалось волшебство. Просто не превращай шарфик в пальто и все будет в порядке, а потому Петунья позволила себе просто наслаждаться новыми возможностями и в благодарность тоже решилась сделать мужу подарок, заказав в Лондоне тонкий свитер из ангорки и две шелковые рубашки от известного производителя. Она вручила сверток супругу аккурат в день рождения. Стоит ли говорить, что и свитер, и рубашки были черными? Развернув красивую упаковку, Снейп как-то странно булькнул и приобрел совершенно несвойственный ему растерянный вид. Впрочем, он быстро справился с собой и, сдержанно поблагодарив, дар принял, а спустя некоторое время начал носить подаренные вещи с явным удовольствием. Кстати, старой мудростью, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, Петунья тоже решила не пренебрегать и принялась готовить разносолы, попутно подмечая, что больше нравится ее новому супругу. В еде Снейп был крайне неприхотлив, но, как выяснилось, любимые блюда и у него существовали. Меню было доработано и скорректировано с учетом новых данных. Северус ее старания заметил и оценил. Закономерно, что после этого их отношения еще улучшились. Пусть и медленно, но налаживаться отношения начали. После того, как стало ясно, что Петунья совершенно нормальная, хоть и затырканная жизнью женщина, Северус пришел к выводу, что едва ли не впервые в жизни судьба проявила к нему милосердие. Ему не придется защищать себя и Гарри от сумасшедшей. На нем не повиснет непосильная ноша, воспитание двух неуправляемых детей. Ему не нужно самому вести хозяйство и заботиться о множестве вещей, о которых он не имеет ни малейшего представления. Приложить максимум усилий, чтобы найти с Петуньей общий язык, безусловно, стоило. Стремясь поскорее достигнуть взаимопонимания, Северус старался сдерживать свой нелегкий характер, а Петунья, как человек взрослый и все же здравомыслящий, прилагала немало усилий, чтобы избегать конфликтов. Особое удовлетворение вызывало то, что после работы с воспоминаниями, ее отношение к Гарри существенно изменилось. Нет, она не воспылала к племяннику внезапной материнской любовью, но относилась к нему гораздо мягче и даже с долей симпатии. Гарри, в свою очередь, тоже, как умел, старался поладить с теткой. Единственным, кого не устраивали изменения, был Дадли. Он ни в какую не желал расставаться со своим привилегированным положением и даже правило «нет хорошего отношения к Гарри», «нет и чудесных подарков» работало через раз. Толстяк мог на какое-то время прикинуться паинькой, но стоило ему получить желаемое, и все возвращалось на круги своя. Видя, что убеждение матери до мальчишки не доходит, Северус попытался применить крайние меры, лишив Дадли полученной волшебной игрушки. Не сказать, что от этого кому-то стало лучше. Абсолютно уверенный, что заслужил свой подарок, Дадли впал в истерику, да еще Петунья жутко обиделась, едва не поставив крест на налаживающихся отношениях. Рисковать всем, чего удалось достигнуть, Северус не хотел. Пришлось и Дадли устроить промывку мозгов, разумеется, без ведома и разрешения матери. В том, что своего согласия на вмешательство она не даст, Северус не сомневался. Да, это было нечестно. Ну и что, в чем-то нарушало их договор? Пожалуй, что нет. Он обещал не причинять вреда, так и не причинит. Дадли первый, кто должен быть заинтересован в том, чтобы перестать быть настолько самовлюбленным эгоистом, да и двигаться дальше, строя нормальные отношения в семье и не изменив при этом отношения между детьми, было невозможно. Чтобы действительно не навредить, работать с мальчиком приходилось очень постепенно, продвигаясь крохотными шажками. Большое удивление вызвало понимание, что мальчик не должен был стать таким, каким его вырастили. Если бы в доме не появился Гарри, младший Дурсли имел все шансы вырасти обычным в меру избалованным ребенком, но Дамблдор решил перевесить проблемы на семью имеющих собственного малыша Макглов, и результат не заставил себя ждать. Каким бы странным это ни казалось Северусу, но избалованность и эгоизм Дадли брали начало из чувства вины его родителей. Вернон и Петунья чувствовали себя виноватыми за очень и очень многое. Например, за то, что не могут защитить своего ребенка от опасного волшебства. Да, не самую последнюю роль в этом деле сыграл тот самый упавший шкаф. Внесли свою лепту и дни рождения. В то время, как для всех детей в Литлунгинге родители нанимали аниматоров и устраивали веселые праздники, они отводили Дадли в расположенный рядом с домом парк, благо дело родился сын в июне и прогулка могла получиться долгой. А еще были товарищи по песочнице, которых нельзя было приглашать в гости, ведь маленькие дети неизбежно придут в сопровождении любопытных взрослых, способных заметить творящиеся в доме странности. Не имея возможности пригласить кого-либо к себе, пришлось отказаться ходить с Дадли в гости, да и водить ребенка в парк аттракционов и на детские площадки так часто, как этого хотелось бы, тоже не получалось. В общем, одно тянуло за собой другое, и поводов чувствовать свою вину перед сыном Учиты Дурсли было более чем достаточно. И все это они компенсировали беспрекословным исполнением прихоти и вседозволенностью. Естественно, что со временем Дадли уверовал в то, что он пуп земли, и принялся гонять Гарри, назначив его виноватым за все, что не устраивало самого Дадли в этой жизни. И вот теперь все пришло к тому, что Дамблдор принял судьбоносное решение, Дурсли не справились с ситуацией, а расхлебывать эту кашу стало обязанностью Северуса. Разумеется, он приложил все усилия и был вознагражден старицей. Избавившийся от излишнего эгоцентризма и негатива по отношению к брату, Дадли добровольно переключился на дружеские отношения с Гарри. С Петунией все сложилось куда проще. О том, что женщины и девушки страшно любят наряжаться, Северус знал давным-давно. Даже в Лили сидел этот странный демон, требующий иметь 5 юбок, 10 платьев, несметное количество туфелек, кофточек и шарфиков, и постоянно комбинировать их в самых немыслимых сочетаниях. Петуния, ожидаемо, тоже не стала исключением и с восторгом соблазнилась возможностью менять свои наряды по щелчку пальцев, точнее по взмаху его палочки. Ну и отлично. Самому Северусу это не стоило серьезных усилий и позволяло постоянно совершенствоваться в трансфигурации, зато Петуния стала крайне покладистой, что в реалиях их жизни было особенно актуально. Северусу вполне хватало внешнего врага, Альбуса с его вечно запутанными планами и интригами, и хотелось уюта и покоя хотя бы в собственном доме. Правильно выбранная тактика принесла не только выгоду, но и довольно приятные бонусы. У него впервые появилось хотя бы подобие настоящих семьи и дома. Здесь не было вечно орущего свирепого отца и постоянно недовольной всем матери. С тех пор, как Петуния поправила расшатавшиеся нервы и перестала в ужасе шарахаться от всего подряд, сосуществовать с ней стало куда приятнее. Она с благодарностью воспринимала любую помощь и действительно старалась сделать совместную жизнь комфортной. В доме всегда упоительно пахло свежей выпечкой, а к двери лаборатории регулярно доставлялась чашка великолепно сваренного кофе. А еще Петуния явно изучала его вкусы и скоро принялась чаще готовить те блюда, которые Северусу особенно нравились. Это было приятно и заслуживало поощрения. Так что, в очередной раз засев в лаборатории готовить заказы для Нарциссы Малфой, он чуть увеличил объем, сварив несколько особо удачных лосьонов и на долю супруги. Опробовав подарок, та пришла в полный восторг и удвоила усилия по налаживанию отношений. К несказанному удивлению, его жена оказалась не только хорошей хозяйкой, но и интересной собеседницей, умеющей слушать и слышать других, чего так не хватало ее сестре. Постепенно стали находиться не только деловые, но и отвлеченные темы для бесед, которые обоим были интересны. Петуния с неослабевающим интересом внимала рассказам о возможностях магии и в ответ щедро делилась информацией о магловском мире. Слушая ее, Северус только и успевал удивляться, как много упустил в своих познаниях. Да, он жил в самом обычном промышленном городишке, но в детстве очень многого не знал и не понимал в силу возраста, а с 11 лет был фактически оторван от мира простецов, и с годами стал мало чем отличаться от прочих волшебников-полукровок, имеющих о мире маглов достаточно обрывочные сведения. Большим удивлением было узнать, что стать домохозяйкой никогда не было для Петунии главной целью жизни. Она страстно мечтала продолжить образование, но не сложилось. Никогда не ценившие ее успехов родители не видели в этом необходимости, а Вернан прямо заявил, что слишком умная и образованная жена ему не нужна. Эту неосуществленную мечту Северус взял на заметку, решив, что со временем, если все наладится, он сможет сделать ей такой подарок и оплатить обучение. Чистый уютный дом, вкусная еда действовали умиротворяюще, позволяя оценить простые житейские радости. Кроме всего прочего, Петуния взяла на себя заботу и о его одежде. Заклинания заменяли и даже превосходили по качеству химчистку, но безнадежно проигрывали обычным стиральной машине и утюгу. Надевать чисто выстиранную и отутюженную одежду было приятно. Еще приятнее оказалось сознавать, что впервые в жизни о нем заботится. Навязанная жена больше не действовала на нервы, мальчишки не докучали и вместо раздражения вызывали только снисходительную усмешку. Ненавидеть Дамблдора за манипуляции и принуждение Северус не перестал, но постепенно пришел к выводу, что необходимость жениться на Петунии Дурсли была не такой уж скверной затеей. Жизнь определенно налаживалась. Глава 5. Встрепанная, явно не обласканная жизнью сова раздраженно стукнула клювом в директорское окно, отчего стекло жалобно задребезжало, а сидящий в кабинете мужчина с неудовольствием оторвался от созерцания загадочного серебряного прибора. Когда его отвлекали от хлопотного, но увлекательного занятия, вершения чужих судеб, Альбус Дамблдор страшно не любил. Небрежно махнув палочкой, он впустил нахальную птицу и, брезгливо сморщившись, отвязал от ее лапки мятый пергамент. Видимо, поняв, что ей не рады и угощения не будет, сова обиженно ухнула и улетела, оставив на директорском столе шлепок птичьего помета. Дамблдор нахмурился еще сильнее. Убрать пакость заклинанием было нетрудно, но сам факт, что кто-то посмел обгадить его стол, настроение от такой мелочи почему-то поползло вниз. Подавив искушение оставить без внимания попахивающую кошками писанину, пергамент Альбус все же развернул и, мысленно костеря автора, привычно заскользил взглядом по неряшливо написанным строкам. Альбус Дамблдор не любил Арабеллу Фик, не любил ее суетливость, склочность и навязчивость, не любил ее котов и взятых на прокат сов, не любил мятые вонючие пергаменты, корявый почерк и бестолково составленные отчеты. Два последних он едва проглядел, мельком выхватывая из текста привычные и ожидаемые слова, да и то сказать не до того ему было в последние полгода. Празднование Хэллоуина, которое он решил переиначить на макгловский манер, провалилось, вместо триумфа принеся массу неприятных сюрпризов. Было жесткое подозрение, что гадости обеспечили слизеринцы, но что-либо доказать и призвать их к ответу не удалось. Новый декан Слизерина с обязанностями не справлялся и в школе увеличилось количество конфликтов. Отношения между факультетами день ото дня обострялись, плодя новые проблемы, да еще и зима в этом году выдалась какая-то на редкость мерзопакостная. Большая часть учеников то и дело болела, зелий катастрофически не хватало. Мадам Помфри, отговариваясь тем, что это не в ее компетенции, варить лекарства наотрез отказалась. Новый преподаватель зельеварения, ссылаясь на контракт, от работы тоже открестился. Пришлось оформлять заказ в Мунго, но это вышло чересчур накладно. Решение уменьшить дозировку или разбавлять зелье водой себя не оправдало, эффективность снижалась в разы, уже заболевшие вместо того, чтобы выздороветь, заражали еще здоровых, и зелий требовалось все больше и больше. С грехом пополам дотянули до февраля, и тут грянула новая напасть. Одуревшие от лежания в лазарете ученики с удвоенным энтузиазмом ждали Дня Святого Валентина. В итоге школу наводнили отвратительно сваренные любовные зелья, которыми перетравилась большая часть старшекурсников, и их снова пришлось лечить. Антидотов к приворотным потребовалось несколько и в больших количествах. И словно этого было мало, оказалось, что они не только стоят непомерно дорого, но еще и требуется писать объяснительную и крепить ее к запросу. Все приворотные, даже самые простенькие, были внесены в реестр запрещенных или условно разрешенных зелий, так как по сути своей относились к принуждающим веществам, и их применение расценивалось как насилие над личностью. Проклиная тот день, когда ему пришло в голову протолкнуть в министерстве запрет на приворотные зелья, Альбус отложил тогда написание и объяснительной, и запроса. Ведь это же был не первый день Святого Валентина в его карьере, и как-то же решались эти проблемы раньше. Смутно припомнилось, что нечто подобное случалось и в прошлом году, и в позапрошлом, и 10 лет назад, но до таких угрожающих масштабов не доходило. Ах да, сначала старый жук Слизнарт умудрялся не довести ситуацию до критической, потом решение проблем с зельями и студентами было полностью переложено на плечи Северуса. Может быть, зря он отпустил его из Хогвартса, оставил бы при себе, обязал бы и дальше варить зелья, и все было бы чудесно. Впрочем, а кто мешал снова припахать с ней, потрудиться на благо родной школы? Обрадовавшись простому способу избавиться от проблем, письмо Альбус тогда набросал очень быстро. Ни минуты не сомневаясь в результате, даже отправил его с Фауксом, чтобы время зря не тратить. С ответным посланием Феникс вернулся часа через два, и у директора аж руки затряслись от возмущения, стоило его прочитать. Зельевар, не переходя на откровенное хамство, но резко и настойчиво указывал на то, что стараниями Альбуса на его шее теперь сидят неработающие Макгла и два маленьких ребенка. Дальше больше, оказалось, если администрация школы хочет получать высококачественные зелья, как и прежде, то пусть Альбус либо берет на себя финансовое обеспечение Северуса и его семьи, либо оплачивает работу согласно тарифу. Расценки прилагались. Заглянув в прайс-лист, Дамблдор передернулся. Что этот слизеринский ублюдок о себе возомнил? Его бурда стоила в два раза дороже мунговской. Ну и что, что мастер? Где же это видано такие цены ломить? У него, Альбуса, между прочим, фонды, сметы, отчетность. В общем, попытки настоять на своем ничего не дали, а давить сильнее и угрожать Альбус поостерегся. Все же доведенный до бешенства Северус бывал вспыльчив и непредсказуемый, мог осложнить все еще больше. Так что от идеи сгрузить на него обеспечение школы зельями пришлось отказаться. В конце концов, правильное воспитание мальчишки Поттеров куда важнее, чем какие-то объяснительные и лекарства. И, разумеется, такая уступка вышла Альбусу боком. Бесплатных зелий в больничном крыле не прибавилось, и в итоге пришлось объясняться с советом попечителей. Какая-то востроглазая тля углядела таки в колонке расходов с чита из Мунга и началось. Почему не было заранее заготовлено необходимое количество зелий? Как получилось, что в школе галлонами продавались некачественные приворотные зелья, и никто из администрации не придал этому значения? Кто проводит воспитательные беседы с учащимися? Как ведется надзор и изъятие контрабандных составов? Кем осуществляется контроль за пользованием школьной лабораторией? Как допустили, что ситуация дошла до критической и пришлось делать срочный заказ, из-за чего и без того непомерная цена еще больше увеличилась? Вопросы, вопросы, вопросы. Альбус попытался было спихнуть всю вину на заместительницу, но именно ее безбашенные гриффиндорцы больше всего пострадали от криво сваренных приворотных зелий, и напыщенные индюки тут же прицепились к тому, что назначение МакГонагалла на посты декана и заместителя директора было целиком и полностью его инициативой. В общем, плохо все сложилось. Должности Минервы удалось отстоять, но крику было. Едва до того не договорились, что вся нравственность в школе только авторитетом уволившегося с ней и поддерживалась, а они, Альбус и его заместительница, попустительством занимаются и не о физическом, ни о нравственном состоянии учеников совершенно не беспокоится. Копались и разбирались в мелочах сиятельные морды непозволительно долго. Ничего не упустили. Не иначе как в отместку вычеркнули из списка одобренных трат мятные леденцы и лимонные дольки, как не оправдавшие ожиданий. Их Альбусу удалось протащить в смету уже давным-давно под тем предлогом, что лимон и мята чрезвычайно полезны при простудных заболеваниях. В принципе, до тех пор, пока за приготовление зелий не приходилось платить, их эффективность ни в ком сомнений не вызывала. Теперь же мелочные скряги из попечительского совета прямым текстом объявили, что и мятные леденцы, и лимонные дольки – бесполезные конфеты, а конфеты и ученики, и педсостав покупают за собственный счет. Мелочь, конечно, но неприятно. Огорченно вздохнув, Альбус вынырнул из грустных воспоминаний. Чего уж там, дело прошлое, а у него и нынешних забот не в проворот. Нужно поскорее просмотреть донесение от Фитка и заняться другими, куда более важными проблемами. Март к концу подходит, не за горами предэкзаменационный мандраж, снова потребуются галлоны зелья, в этот раз успокоительного. Эх, Северус, свинья эгоистичная. Вновь заскользив взглядом по криво исписанному листку, Альбус даже не сразу понял, что именно он читает. Мальчик поправился и даже прибавил в росте. Регулярные прогулки, дети играют и выглядят довольными. Кто поправился? Кто играет? Почему довольны? А это еще что? Мистер и миссис Снейп планируют летом отдых у моря вместе с детьми. Что? Расправив пергамент на столе, директор глубоко вздохнул, засунул в рот оплаченную из собственного кошелька конфету и принялся внимательно перечитывать все сначала. Что все это значит? Как такое возможно? Едва дочитав, Альбус отшвырнул письмо и в гневе затопал ногами. Это совершенно недопустимо. Мальчишка больше не живет в чулане. Его одевают наравне с кузеном и сажают за общий стол. Он перестал выглядеть несчастным и заморенным, и самым непозволительным образом радуется жизни. Как такое могло произойти? Северус Снейп пренебрег своими обязанностями и не оправдал возложенных на него ожиданий. Дамблдор еще раз пробежал глазами донесение Эрабеллы Фитка и скривился, заметив в самом конце жалобы на дороговизну кошачьего корма и услуги колдоветеринаров. Неужели эта старая дура всерьез думает, что он, Альбус Дамблдор, верховный чародей Визингамота, директор Хогвартса и председатель МКМ будет решать ее смехотворные проблемы. Или она ждет, что он оплатит содержание ее идиотских кошек. Альбуса даже передернула. Кошек он не любил и хоть как-то участвовать в улучшении их жизни был не намерен. Впрочем, дурацкая приписка принесла некоторую пользу, отвлекшись на незначительное, он сумел успокоиться и взглянуть на проблему несколько иначе. В надежде, что все само пойдет по намеченному плану, он не пояснил Снейпу свое видение ситуации, а тот оказался слишком туп, чтобы самостоятельно понять, что именно от него требуется. Придется внести коррективы. Нет, разумеется, ничего объяснять Альбус не станет, но сумеет доходчиво намекнуть, какие результаты стали бы желаемыми и предпочтительными, а уж способы, которыми Снейп будет воплощать свои задачи в жизнь, его не интересуют. После вызова на ковер к высокому начальству Северус сначала разозлился, а после всерьез обеспокоился. Очень уж ему не понравились директорские разговоры. Если в начале встречи Альбус по обыкновению изъяснялся намеками и напускал туману, то к концу беседы высказался куда более определенно. Некоторые фразы директора заставляли с ней поедва ли не скрипеть зубами, уж очень конкретный смысл проглядывал за вроде бы полными заботы словами. «Ах, Северус, не слишком ли вы снисходительны к мальчику? Все-таки он копия Джеймса и нуждается в твердой руке. С нашей стороны будет крайне неосмотрительно, если национальный герой вырастет избалованным и самовлюбленным, таким, каким был его отец, или проявите строгость. Северус, я точно знаю, что вы это умеете, и на закуску вот это. Мне кажется, что мальчику с самого раннего возраста следует привить послушание и чувство долга, ведь пройдет не так много времени, прежде чем он должен будет сразиться с темными демонами тщеславия и гордыни. Выводы из всего сказанного напрашивались однозначные, конечный результат, который устроит директора, сводился к превращению мальчика, который выжил в послушную марионетку, готовую исполнить любой приказ ради одного доброго слова. И уж конечно, когда настанет время, Альбус Дамблдор на добрые слова не поскупится. С кем там Гарри придется сразиться в недалеком будущем? Про демонов гордыни директор пусть кому-нибудь другому заливает. Похоже, великий светоч не мелочится и планирует со временем воскресить темного лорда. Вот уж нахрен не нужно такое счастье. Северус и от прежнего-то властителя устал по самое некуда, а если им на шее еще и скособоченного лича посадит, тогда вообще пиши пропало. А ведь похоже, что все к тому и идет. Тот-то Дамблдор едва ли не с первого дня исчезновения Волдеморта твердит, что тот обязательно вернется, и Гарри у него в планах значится. Как кто? Символ борьбы, у него и шрам от не оставляющий следов Авады имеется. Нет, пожалуй, слишком мелко. Да и не стоит ради такого мальчишку с детства тиранить. Тогда что, оружие? Одноразовое. Ага, сейчас. Так они с Петунией отдали ребенка на растерзание этому старому крокодилу. Если ему нужна слава победителя очередного темного лорда, то пусть сам ее и зарабатывает, а не пытается загрести жар чужими руками. Чем дальше, тем больше Северуса злила сложившаяся ситуация. Он, оказывается, и сам не заметил, насколько за считанные месяцы успел привязался к мальчику. Гарри был непоседливым, любопытным и раздражающе приставучим, но очень добрым и искренним. Правда, с тех пор, как он подружился с Дадли, количество внимания, уделяемого Северусу, сильно сократилось, но мальчик все равно неизменно радовался своему фею и не упускал шанса провести время вместе. Понимая, что ребенку действительно с ним интересно, Северус старался отвечать на вопросы подробно. Гарри же, видя, что объясняют ему с охотой, задавал их все больше и больше. Он хотел знать решительно все. Почему котлы по размеру разные? Почему инструменты не все блестящие? Почему варить зелье нужно в подвале, а не на кухне? А что будет, если котел поставить не на горелку, а в духовку? А что выйдет, если ингредиенты не варить как суп, а пожарить, как яичницу? И еще сотни разных вопросов. Изредка он позволял Гарри присутствовать при работе в лаборатории, и тогда мальчишка с упоением наблюдал за булькающим в котле варевом, а Северус тихо радовался, что хоть кто-то разделяет его интересы и любовь к этой тонкой науке. Мысль, что для Гарри директором уготовано крайне сомнительное будущее, доводила до бешенства, зато некоторые загадки настоящего стали выглядеть менее неразрешимыми. Версия, что безвременно почивший мистер Дурсли отбросил копыта не сам по себе, а с благословения директора, уже давно была принята Северусом и Петунией как не требующая доказательств. Неясным оставалось только, Зачем бы это Альбусу могло потребоваться? Для того, чтобы облегчить жизнь одному небезызвестному зеленоглазому мальчишке, но тогда идея выбрать именно Северуса в мужья его тетки выглядела по меньшей мере странно. В роли покладистого, милого дядюшки Северус себя никогда не видел. Имелось и еще пара-тройка вариантов, но они были даже нелепее первого. Теперь же все вставало на свои места. Во всяком случае, новые выводы полностью объясняли, как директор мог рассчитывать, что Дурсли полюбит Гарри. Ответ – никак. Он совершенно точно знал, что не полюбит, и его это вполне устраивало. Вот только магия Гарри решила возмутиться творимой над ее хозяином несправедливостью. Вместо того, чтобы спать, пока мальчик тихой мышкой будет сидеть в чулане, она начала пугать Дурсли все более частыми и сильными выбросами. Да, выбросы были спонтанны, но они являлись прямым следствием душевного состояния Гарри. Сам того не ведая, он сумел призвать себе в защитники свою собственную магию и тем самым внес сумбур в директорские планы. Можно было поспорить, что прошло бы совсем немного времени прежде, чем и без того запуганные Дурсли прекратили бы держать племянника в черном теле. Вот и получалось, что на роль дяди срочно потребовалась замена, и он, Северус, подходил для этого идеально. Во всяком случае, похоже, Дамблдор думал именно так. И ведь все могло бы пойти, как по писаному, вот только Альбус кое в чем сильно просчитался, и подвели его собственные измышления о пресловутой силе любви. Старик, доживший до преклонных лет и никого в жизни своей не любивший, возомнил, что знает об этом чувстве все. Что же, закономерно, что он перенес свои выдумки на подходящие объекты и уверовал в истинность собственных домыслов. Да, Северус любил Лили, вот только старый пердун так и не смог понять, что милую, веселую девушку можно любить как подругу или сестру, потому что, да просто потому, что тебя утомляет ее жизнелюбие и порывистость, и будь она хоть первой раскрасавицей на всем белом свете, нахождение рядом более 2 часов в сутки неизбежно начинает действовать на нервы. К тому же, как бы печально это ни было, но за годы факультетского противостояния у Лили развились еще несколько крайне неприятных черт характера. Например, навязчивая необходимость признания ее правоты. Она не слушала и не слышала собеседника, если его мнение радикально отличалось от ее собственного, и это существенно снижало желание проводить с ней время. Нет, она по-прежнему была Северусу бесконечно дорога, но вот желание общаться чаще и ближе каждый раз стремительно таяло после нескольких минут разговора. О каких романтических чувствах при таких условиях могла идти речь? Северус не был ни мазохистом, ни идиотом, чтобы мечтать взять себе в спутнице жизни женщину, выедающую мозг чайной ложечкой по любому маломальски удобному поводу. Замужество Лили для него действительно стало ударом, но не потому, что она вышла замуж за другого, а потому, что из всех парней она выбрала именно Поттера. Для Северуса это было равносильно предательству их былой дружбы, не более того. А вот до бородатого интригана так и не дошло, что в Гарри Северус будет видеть не отражение более счастливого соперника, а всего лишь напоминание о фатальной ошибке, совершенной бывшей подругой по молодости и глупости. Разговор с женой Северус решил не откладывать и скрывать причины, по которым директор потребовал встречи, не стал. В конце концов, ее это дело касалось напрямую. Если поначалу у него самого еще оставалась надежда, что он что-то не так понял, то после тщательного анализа ситуации все стало предельно ясно. С каждым его новым словом Петунья становилось все мрачнее. «Ты понимаешь, что Дамблдор не успокоится, пока не испоганит Гарри, а заодно и всем нам жизнь. Приносить мальчика в жертву директорским амбициям и авантюрам я не собираюсь. Рушить собственную только-только наладившуюся жизнь не собираюсь, тем более. Ты, все снова будет как до нашего уговора? Нет, Петунья, как раньше не будет. Я тебе обещаю. Северус, за что он с нами так? Это ужасно несправедливо. Альбус играет в свои игры, и мы для него только пешки. Я думал, ты это понимаешь». «Понимаю, но так нельзя, ведь у нас все только-только наладилось». Женщина едва сдерживала слезы, ему это безразлично, и даже не вздумай рыдать, с ней сердито глянул на жену. «Это как раз тот самый случай, когда слезами горю не поможешь от слова совсем». Петунья всхлипнула и, покрепче сжав зубы, кивнула, а Северусу вдруг стало стыдно. Призвав флакон, он протянул ей успокоительное. «Пей и не трусь, мы обязательно выкрутимся. Все». Теперь вдохнула-выдохнула и составляем план действий. Но что мы можем? Я, Магдла, а ты у него на поводке. Поводок и перегрызть можно, главное, сделать это незаметно. В любом случае, Если мы собираемся вылезти из этой клоаки, мне нужна будет твоя помощь. Без тебя я не справлюсь. Я обязательно. Все, что в моих силах». Северус ободряюще улыбнулся и сжал ее руку в знак успокоения и поддержки. «Мы справимся, Питти. Даже не смей сомневаться в том, что мы справимся. А пока нужно придумать, как убедить Альбуса, что все идет согласно его пожеланиям, ничего при этом не изменив. Осознание того, что после стольких приложенных усилий все снова висит на волоске, далось Петунии очень трудно. А ведь они все так старались. Сколько труда было вложено, сколько сил ушло, чтобы достигнуть взаимопонимания, да и дети наконец-то чувствовали себя счастливыми. С обретением брата характер Дадли многократно улучшился, истерики и капризы забылись как страшный сон. Особенно помогла совместная поездка в Годриковую лощину. Именно после нее мальчики окончательно нашли общий язык и очень сдружились. Да и сама она за последние месяцы по-настоящему привязалась к Гарри и постоянно терзалась чувством вины, вспоминая прежние отношения к племяннику. А как уверенно и спокойно она чувствовала себя рядом с Северусом, точно зная, что пока он рядом, им ничего не грозит. Случались, конечно, и мелкие промашки, типа любопытных вечно подглядывающих из-за забора соседей или часто прилетающих сов, но все, что могло бы привести к серьезным проблемам, Северус пресекал сразу. Они смогли наконец-то позволить себе то, от чего раньше из-за присутствия Гарри вынуждены были отказываться. Прогулки, пикники, походы в кафе, парки и кино. Во время каждой вылазки на природу Северус обязательно находил какие-нибудь интересные травы, рассказывал об их свойствах и области применения. Гарри теперь горел желанием стать великим зельеваром, Дадли вознамерился сделаться всемирно известным ученым и открыть ранее неизвестные науки растения. Оба мальчика души не чаяли в когда-то зловредном снипе и, откопав где-нибудь очередной корешок, мчались к нему за объяснениями. Гарри желал узнать, что именно из этой зелени можно приготовить, Дадли втайне надеялся, что он уже нашел никем еще не изученное растение. Снейп вздыхал и пускался в объяснение, сама Петуния умиленно улыбалась и тихо радовалась, что их жизнь наконец-то наладилась. Они даже подумывали о поездке к морю. На лето вообще возлагалось много надежд, ведь скоро мальчикам исполнится 5 и они начнут посещать школу, что существенно ограничит время на развлечения. И все это счастье продлилось всего несколько месяцев. Теперь, когда, кажется, все снова стало плохо, Петунию утешало только то, что она не одна, да и от того, что в такой сложной ситуации Северус впервые за годы знакомства вдруг спокойно и естественно назвал ее просто Петти, как-то успокаивало, внушало оптимизм. Это позволяло верить, что она и мальчики все же не были для него совсем чужими, ничего не значащими людьми. Северус принял ее как равную, признал, что нуждается в ее помощи, поделился выводами и планами. По каким-то причинам он был полностью уверен, что информацию об их жизни Дамблдор получает не с помощью колдовства, а самым обычным способом, через шпиона. Сколько Петуния ни старалась, она так и не смогла припомнить, чтобы кто-то из соседей или знакомых хоть раз дал повод заподозрить себя в принадлежности к миру волшебников. Коллеги Вернона по фирме, мастера бытовой техники, столяр, чинивший перила и мебель, появлялись в их жизни эпизодически, а с тех пор, как Северус поселился в их доме, и вовсе не приходили. Молочник и почтальон были почти вне подозрений. На взгляд Петунии задача выглядела практически неразрешимой, и тем не менее жизненно важно было выяснить, кто же доносит на них гнусному старику. Альбуса Дамблдора Петуния возненавидела окончательно и бесповоротно еще в тот момент, когда прочла вложенное в корзинку с ребенком письмо. Ее взбесили эгоизм и самоуверенность этого так называемого великого человека, но ей ни разу даже в голову не пришло, что ему хватило подлости подбросить годовалого ребенка людям, которым он будет обузой, именно для того, чтобы его держали в черном теле. Получается, что все эти годы они с Верноном, сами того не подозревая, воплощали в жизнь придуманный Дамблдором план и играли по его правилам. Теперь же, каждый раз думая о том, что затея старика попросту разрушит их жизнь, Петуния только упрямо поджимала губы и твердила себе: «Ну уж нет, перетопчется плесень бородатая, костьми лягу, но не позволю вырастить из Гарри марионетку для его игр». Она совершенно точно знала, что больше не сможет вернуться к тому кошмару, в котором жила последние годы, и относиться к Гарри как прежде тоже не сумеет. А раз так, значит, она сделает все возможное, чтобы помочь Северусу отвертеться от директорских махинаций и воспитать племянника таким, чтобы он даже близко не походил на того, кого в будущем желает видеть Дамблдор.